Глава 10. Тур светлый. Море, что называлось в народе яростным, бушевало, поднимая огромные волны. С грохотом налетая на скалы, они разбивались вдребезги, превращая морскую воду в густую белую пену. Дул холодный порывистый ветер. Его потоки приносили с собой мелкие капли воды, которые, поднимаясь высоко вверх, оседали на скалах мокрым туманом. Ночное небо, покрытое миллиардами ярких звезд, поражало своей мистической красотой. Огромное светило, висящее высоко на небосводе, разгоняло ночную мглу, освещая силуэт, сидящий на самом верху одинокой скалы. Рядом с ним из мелких камней был сложен очаг, в котором ярко горел костер. Языки пламени, колыхаясь на ветру, согревали путника в эту холодную ночь. Над огнем висел большой кусок мяса, насаженный на толстую рогатину. Он шипел и шкварчал, разбрасывая капли жира в разные стороны. Вытащив из-за пояса нож с тонким лезвием, путник протянул руку и ловко отрезал небольшой ломоть. Ароматный сок хорошо прожаренного мяса потек по его ладони, слегка ее обжигая. Откусив небольшой кусочек, он не спеша принялся жевать, наслаждаясь запахом пряных трав. Спокойно доев свою вечернюю трапезу, тот пошарил возле себя рукой и, нащупав бутыль с крепкой медовухой, выдернул из горлышка пробку. Сделав пару глотков, он устало вздохнул и, завалившись на спину, решил немного вздремнуть. Тур светлый. Этот сорванец с самого раннего возраста проявлял удивительные способности, изучая древнюю магию. Умело владел всевозможным боевым оружием, но при этом он всегда стоял за справедливость, мир и дружбу. Уже тогда его наставники предрекали ему великое будущее, в котором, как они утверждали, будет полным-полно таинственных приключений и подвигов. Через какое-то время молодого тогда еще Тура заметили величайшие бессмертные, истинные правители мира Лучезария. Они взяли его под свое крыло, углядев в этом хлопце огромные возможности творить благую магию. Но Тур получил свои знания не только от повелителей. Он был единственным, кто удостоился пройти обучение у легендарных древних драконов, которые поддерживали истинный баланс этого мира, охраняя колыбель мудрости. Справедливости ради нужно сказать, правители до сих пор не ведают, почему предводитель и старейший дракон по имени Шабор выбрал именно его. Он просто появился из магического тумана и забрал Тура туда, где находилось запретное царство, в которое могли попасть только избранные. И вот там, в священных пещерах, они посвятили этого юношу во все тайны светлой магии, а главное, поместили в тело Тура частицу драконьей сущности. Теперь это был не просто маг и бессмертный хранитель мудрости. Внутри воина обитало могучее существо. И в нужный момент он мог превращаться в прекрасного дракона. Но в светлом мире об этом никто не знал. По истечении времени Тур воротился, обладая огромной физической, духовной и магической силой. А теперь давайте вернемся на молодую планету Земля, к одинокой скале и нашему герою. Высокий, стройный атлет. Его мощные и рельефные мышцы были огромны. Сразу видно, что в этом теле гигантское силище. Темные длинные волосы плавно спадали на могучие плечи, а на шее висел магический амулет в виде руны. Значение этого знака читалось как «великий». Его мужественное лицо было покрыто мелкими шрамами, что придавало воинственный вид Туру. На мощном торсе этого воина была надета телогрейка из шкуры донга. Просторные штаны, искусно сшитые из дубленной кожи, закрывали нижнюю часть его тела. Широкий ремень с большой бляхой, продетый в проушины штанов, крепко поддерживал их. Из голенища массивных сапог, обутых на ноги, торчала рукоятка боевого тесака. Чуть дальше лежал громадный изогнутый меч с длинным широким лезвием, а рядом, небрежно завалившись на бок, валялась походная сумка. И вот он, одинокий, изгнанный вместе с друзьями по оружию, сидит на краю скалы, погруженный в свои мысли. Набив пузо до отвала, Тур решил подняться на ноги, чтобы размять затекшие мышцы, как вдруг услышал позади себя шорох и тяжелые шаги. Рука медленно потянулась к мечу, который лежал чуть в стороне. Коснувшись его ладонью, он резко оглянулся и увидел того, кто шагал по каменистой тропе. Тур выдохнул и, махнув рукой, пригласил ночного гостя присесть рядом. Существо, которое молча приближалось к нему, повергло бы в ужас любого, но вовсе не нашего героя. Тур сидел спокойный и расслабленный. Он не только не испугался, но и был рад его компании. Этот зверюга — одно из причуд молодого земного мира, которых мать природа произвела на свет. На первых этапах зарождения жизни вообще появилось много странных созданий. Проходили столетия, а существа не меняли свой облик, но становились умнее. Они должны были учиться людскому языку, чтобы вести торговлю и не отставать от быстро развивающегося человечества, хотя некоторые, совсем дикие, не стремились к этому, оставаясь примитивным зверьем. Мохнатое существо было под 3 метра ростом и напоминало гигантского медведя, стоящего на задних лапах. Его черная густая шерсть блестела в свете большой ночной звезды. Широкий ремень поддерживал набедренную повязку, сшитую из толстой кожи, а в его проушине висел здоровенный боевой топор с двойным широким лезвием и внушительной рукояткой. За спиной, на скрещенных ремнях, перекинутых через могучие плечи, приютилось громадное копье. Это был Ставр из племени Староборов. Рыкнув от недовольства, что его быстро обнаружили, этот гигант перестал красться и пыхтя подошел к путнику. Посадив свою массивную тушу рядом, он толкнул Тура в плечо и спросил. «Чего сидишь, угрюмый такой? О чем светлая головушка думает? Чье мясо без толку сгорает? Может, мне этот кусман стрескать, чтоб не пропал?» Тур посмотрел на своего гостя и улыбнулся. «Да трескай на здоровье, ненасытная поза. Ставр, ты же вроде бы не жрешь жареное мясо. Если мне память не изменяет, все твое племя — большие любители сырого мясца, да так, чтоб кровушка стекала». Ставр взял огромной ручищей рогатину, снял оставшийся кусок мяса и целиком засунул в пасть. Смачно причмокивая, он стал жевать, а когда кусок провалился в его утробу, вздохнул и, погладив себя по волосатому пузу, проворчал. «Да ладно тебе, Тур, что на столе, то и в животе. Негоже привередничать. Коль хозяину застолья предложить больше нечего, стоит довольствоваться тем, что есть». Тур поднял рогатину, которую бросил Ставр, и ткнул его в бок. «Смотрю, ты хохмач развеселый. А сам-то чем меня недавно угощал? Древесные корешки горькие, ягодки, кислятина. Ты хоть мясо проглотил и доволен, а я после твоих угощений 3 дня из кустов не вылезаю. Надо в дорогу собираться, а в пузе буря бушует. Славный ты угощенец, Ставр». Великан развел свои огромные ручищи в стороны и хлопнул себя по коленям. «Во-первых, перестань тыкать меня этой соломкой, да жути боюсь щекотки. Во-вторых, кто же знал, что у тебя слабый животик? А в-третьих, мне очень не нравится твоя задумчивость и грусть в глазах. После того, что нам пришлось пережить, поделился бы своими думками. Что случилось, друг мой? Может, я чем-то смогу подсобить?» «Нет, Ставр, ты в этом не помощник. Тоска по родному дому терзает мое сердце. Так давно не видел своих братьев и сестер. Они тоже скитаются по земному миру. Поверь, в силу определенных обстоятельств мы не можем собраться вместе». «Тур, ты же великий чародей. Я собственными глазищами видел, на что способна твоя удивительная магия. Разве ты не можешь с помощью нее собрать своих друзей и отправиться в мир, откуда вы пришли?» «Не так-то просто это сделать, друг мой». Выдержав небольшую паузу, он вдруг довольно улыбнулся и, толкнув Ставра, спросил. «Ты помнишь, Ставр, как мы встретились? Надеюсь, не забыл наши приключения, полные разных опасностей и тревог? А как пировали, радуясь победе?» «Да уж, разве такое забудешь?» Они замолчали. Ставр опустил свой взор на догорающий костер, а Тур, завалившись на спину, стал смотреть на Млечный Путь, состоящий из миллиона крошечных звезд. Вой ветра и шум моря слагались в музыку бушующей стихии, унося наших героев в глубины воспоминаний. Закрыв глаза, Тур стал припоминать события, которые произошли в недавнем прошлом, и, судя по выражению его лица, эти приключения были ему по нраву. Солнце стояло в зените. Его лучи нещадно палили путника, который медленно двигался вдоль бурлящего потока реки. Прозрачная вода, подскакивая на больших валунах, кружилась, поднимая густую пену. Стремительно несясь к обрыву, она с грохотом слетала вниз, превращаясь в дико ревущий водопад. Тур подошел к самому краю и, встав поудобней, осторожно посмотрел в пропасть. Там, внизу, в широком ущелье, рос густой лес. Пышные кроны, словно зеленый ковер, покрывали долину, покуда хватало взора. Водопад, стекающий с вершины скалы, образовывал небольшое озеро, которое, плавно переходя в мелкую речушку, продолжало нести живительную влагу по всему ущелью. Подняв свою руку, Тур с озадаченным видом почесал затылок и подумал: «Ни хрена себе пропасть! Хотя внизу и красиво, спуститься в спасительную тень будет непросто». А может, плюнуть на эти трудности да произнести заклинание перемещения? Тогда как же слово, данное самому себе, поддерживать боевой дух и преодолевать все тягости, не прибегая к магии? Хотя чего я себя обманываю? Как будто за время скитания здесь ты был паинькой. Тур вздохнул и стал внимательно осматривать местность. Он старался найти лазейку, по которой можно спуститься, не прилагая огромных усилий. Чуть в стороне, где редкий кустарник сползал по каменистому склону, ему показалось, что камни похожи на ступени. Тур отошел от края скалы и двинулся по направлению того места, где приметил тропу для спуска вниз. Подойдя к ветвистому кусту с крупными плодами, который служил ориентиром для Тура, он действительно увидел что-то похожее на каменную лестницу. Петляя между редкими деревьями и кустарниками, еле заметные ступени вели в ущелье. Тур присел на одну из них и, держась за ствол молодого деревца, подумал: «Если это тропа, значит, по ней ходит. Интересно, кто обитает в долине? Друг или враг? И вообще, зачем я туда прусь? Ах да, путешествую. И моя задача — ни дня без приключений на свою задницу». Тот улыбнулся и, отпустив ствол дерева, стал осторожно спускаться по крутому склону. Придерживаясь то за шершавые выступы скалы, то за ветки кустарников, Тур медленно стал продвигаться вперед. Спускаться довелось долго, но в конце концов он вступил на ровную поверхность ущелья. Пройдя между двух высоких осколков скалы, похожих на врата, ведущих в долину, Тур оказался на краю озера. Посмотрев по сторонам, тот присел на корточки и, зачерпнув в ладони воды, попил и умыл лицо. Поднявшись на ноги, Тур подошел к густому кустарнику, который сплошной стеной рос вдоль кромки леса. Красота этого места ласкала взор, а слух радовало множество звуков. Отражаясь эхом от скал, они разносились по всему ущелью. Тут и шум листвы, и пение птиц, и шуршание пролетавших мимо разных жучков. Тур от удовольствия улыбнулся и подумал: «Вот красотища! Прям хоть строй шалаш и живи здесь. Свежий горный воздух, чистая прохладная водица, спасительная тень, подаренная древесными великанами. Да и с голоду наверняка не помрешь. Что еще нужно? Ладно, хватит любоваться красотами и распускать нюни. Надо все здесь обследовать на предмет разных вражин и недоброжелателей». Тур немного постоял, наслаждаясь великолепием этого места. Оценив опытным взглядом непроходимый кустарник, тот решил не лезть на пролом, а пройти вдоль озера. Уверенно шагая по берегу, Тур заметил, что кустарник редеет и становится мельче. Увидев прореху между сплетенных веток, он тут же полез сквозь эти дебри. Острые колючки слегка царапали обнаженные руки Тура, но это вовсе не беспокоило его. Оказавшись в лесу, тот глубоко вздохнул, наполняя легкие прохладным воздухом. Определив для себя направление, Тур зашагал, наслаждаясь величием этого леса. Под ногами зашуршали прошлогодние листья, через которые взошла молодая трава. Он шел по мягкому зеленому ковру, и его переполняло чувство восхищения от красоты могучих деревьев, которые стремились высоко в небо. Их здоровенные корни, извиваясь, уходили глубоко в почву, поддерживая огромные стволы. Продолжая идти, Тур заметил, что впереди возвышается гигантский кусок скалы, поросший горным кустарником. Подойдя к нему ближе, он остановился и стал внимательно осматривать эту каменную глыбу, которая чудным образом выросла прямо посередине леса. Вроде бы скалы и кусты здесь повсюду, но что-то насторожило Тура. Может, то, что верхушка была плоская, словно ее срезала гигантской каменной пилой? А возможно, те большие гладкие камни, подозрительно расставленные у подножья этой скалы? В общем, тот и сам не понимал, почему это напрягает. Тур, хорошенько подумав, решил не заморачиваться этими мыслями и обойти ее стороной, но, сделав с десяток шагов, вдруг остановился. Повернув голову, он искоса взглянул на эту каменную громадину. В глазах Тура читалось любопытство, одновременно с чувством тревоги. Тот не мог понять, почему его так тянет к этой загадочной скале. Погладив рукоять своего огромного меча, он осмотрелся, определяя, нет ли здесь скрытой опасности. Постояв немного, Тур медленно пошел прямо к ней. Проходя мимо больших валунов, тот увидел, что на них были высечены какие-то загадочные символы. Обходя очередной гладкий камень, он замер на месте и прислушался. То ли померещилось, то ли нет, но Тур мог поклясться, что точно слышал голос плачущего дитя. Пожав плечами, тот подумал, столько звуков вокруг, могло и показаться. Но на всякий случай он, затаив дыхание, еще разок прислушался. Внезапно Тур отчетливо расслышал слабые стоны. Тот рванулся вперед, перескакивая через большие камни, которые откололись от этой скалы. Ломая по дороге густые кусты, он обогнул выступ и выскочил на широкую каменную плиту. Мельком ее осмотрев, Тур заметил, что на ней высечены точно такие же знаки, что и на гладких камнях. Стоя спиной к скале, тот покрутил головой, осматривая окрестность леса. Через редкий кустарник этот матерый следопыт сразу разглядел хорошо утоптанную тропу, ведущую вглубь леса. Осторожно двигаясь, он подметил странные следы. Но больше всего Тура беспокоили не они, а их размеры. Опустив голову, тот медленно побрел обратно, осматривая каждый метр. А когда Тур вернулся к плите, то заметил, что по ее поверхности явно кого-то волокли. Он присел и потер пальцем кровавые пятна. Сидя на корточках, тот сразу догадался о направлении, куда тащили раненое тело. Тур оглянулся и увидел в скале вход в пещеру, который завален большими валунами. Подойдя вплотную к этой груди камней, он вдруг услышал стоны, говорящие о боли и отчаянии тех, кто был замурован в этой тюрьме. Тот не ведал, что за существа там, и не знал, заслуживают ли они эту участь, но оставить их без помощи он был не вправе. Отойдя чуть назад, Тур начертил в воздухе магический знак. Камни, которыми замуровали проход, тут же раскалились до красна, а через мгновение они рассыпались, оставив после себя только серую пыль. Когда магия разрушения рассеялась, тот увидел дыру, ведущую вглубь скалы. Оглядев ее размеры, у него промелькнула мысль. Этот склеп точно сделали существа немалого роста и огромной силы. Он не стал раздумывать о той опасности, которая могла грозить ему, и сразу зашел в пещеру. Осторожно продвигаясь вперед, Тур вдруг остановился. Унюхав то, что охладило его героический порыв идти и освобождать тех, кто находился внутри. В смрадном воздухе витал запах крови вперемешку со звериной шкурой. Чуя нутром засаду, он на всякий случай вытащил меч и, пошарив рукой в походной сумке, достал оттуда большой кристалл. Прозрачный, как слеза, камушек едва уместился на ладони Тура. Поднеся его к губам, он что-то прошептал, но тот, услышав приказ господина, стал пульсировать, освещая темный коридор холодным белым светом. Подняв кристалл над головой, Тур увидел длинный тоннель, который круто поворачивал в сторону. В какой-то момент ему показалось, что пол пещеры, плавно спускаясь под скалу, уходит глубоко вниз. Медленно двигаясь вперед, он дошел до самого конца и, осторожно заглянув в боковой проход, заметил с десяток широких ступеней. Прижавшись спиной к стене, Тур осторожно стал спускаться. А когда он дошел до последней, перед его взором предстала большая круглая комната. Шершавые стены темницы были сплошь покрыты мхом. Тонкие корни горного кустарника, который прорастал снаружи, пробивали себе дорогу через мелкие трещины в скале. Сплетаясь в причудливые узлы, эти древесные щупальца заполняли собой все пространство пещеры. Но не вид этой тюрьмы поразил его, а то, что осветил магический кристалл. Чуть дальше от входа, где стоял ошарашенный Тур, к стене был прикован огромного роста зверь. Широкие железные браслеты, надетые на мощные лапы, намертво сжимали его запястья, причиняя сильную боль. Цепи, что крепились к ним, были продеты в стальные кольца, вбитые в каменную стену почти под потолком. Стоя на коленях, этот бедолага явно потратил все силы, пытаясь освободить себя от железных оков. Тихонько ступая, Тур осторожно стал продвигаться вперед, подходя к обвисшему от изнеможения телу. Еще немного, и он оказался в опасной близости, которая не сулила ничего хорошего. Встав перед зверем, тот увидел на голове мохнатого гиганта рваные раны, а на теле множество глубоких порезов. Тур, покачав головой, подумал: «Да, крепко досталось бедолаге. Но в одном я точно уверен. Прежде чем они смогли приковать такого гиганта к стене, его лапищи изрядно потрепали морды обидчиков». Тур всегда чуял энергию сильных воинов. Вот и сейчас, смотря на этого зверя, не сомневался, что перед ним настоящий храбрец. Протянув руку, он осторожно потряс гиганта за плечо. Тот, ощутив толчок из последних сил, рванул цепи, огласив пещеру яростным ревом. От неожиданности Тур резко отскочил и попятился назад, но не успев остановиться, сообразил, что падает в какую-то яму. Бросив свой меч и кристалл, он быстро смекнул, что дело дрянь. Его реакция, как всегда, была молниеносной. Схватившись за край этой дыры, он повис над темной пропастью, бубня себе под нос нехорошие слова. В его голове была только одна мысль — как бы не упасть и не сломать свои кости. Повисев немного, он выдохнул и, подтянувшись, выбрался из этой западни. Встав на ноги, Тур отряхнулся, смахивая с себя налипшую грязь. Подобрав магический кристалл, тот, вытянув перед собой руку, осветил место своего падения. Увидев черную дыру, которая находилась в середине каменной комнаты, он решил подойти и заглянуть туда. Яма смерти была достаточно глубока, но сейчас не это расстроило Тура, а то, что он увидел внизу. Испытав сильный гнев, он подумал: «К чему эта жестокость? Не могу поверить, разве разумные существа могли сотворить такое?» Хотя, возможно, это еще одна изощренная пытка для того, кто прикован цепями в стене. Ведь безысходность положения и душевные терзания — вот что намного страшнее кровоточащих ран на теле. На самом дне Тур разглядел три силуэта, которые сбились в кучу, прижимаясь друг к другу. Судя по всему, это была самка зверя и два ее дитя. Увидев яркий свет, она схватила своих отпрысков в охапку и, прижав к себе, со стоном отползла к стене. Устремив испуганные взгляды вверх, вся мохнатая семейка уставилась на существо, которое пристально наблюдало за ними. Не зная, кто это и чего от него ждать, самка издала грозный рык, предупреждая, что лучше к ним не соваться. Тура восхитила ее отвага. Хотя, что говорить, любая мать всегда будет защищать своих детей, даже ценой собственной жизни. Видя такую чудовищную несправедливость по отношению к этим несчастным, Тур ругнулся, выражая свое негодование. Опустившись на колени, он решил получше рассмотреть этих бедолаг, а заодно определить способ, как вытащить их оттуда. Внимательно разглядывая существ, Тур заметил, что самка была сильно избита, поскольку здоровенная шишка на ее голове говорила о сильном ударе каким-то тяжелым предметом. Тур быстро поднялся и, развернувшись, отошел от ямы. Он осторожно приблизился к зверю, прикованному к стене, и, скрестив под собой ноги, уселся перед ним. Отложив в сторону меч и кристалл, Тур недовольно воскликнул. «Вообще-то я пытаюсь помочь вам, тупая башка. По твоей милости я чуть шею не сломал, балбес. Чего творишь-то? Хотя стоит ли с тобой говорить, все равно ни бельмеса не понимаешь». «А судя по зверскому поступку по отношению к вам, твое племя ни хрена не болтает на человеческом языке». Вдруг огромная голова зверя поднялась, и на Тура посмотрели глаза полные злости. Узник рванул цепи в надежде освободиться от оков, а когда понял, что не может этого сделать, снова опустил голову на грудь и спросил. «Кто ты, мелкий чудик? И как оказался здесь? Уходи поскорей». «Нам не поможешь, а сам погибнешь. Мои братья следят за этим местом. Оно священно». «Неплохое начало. Значит, человеческий язык все же знаешь. Твои опасения о моем здоровье напрасны. Еще ты должен уяснить. Я никогда не бросаю в беде тех, кто нуждается в помощи. А теперь позволь представиться. Меня зовут Тур». Услышав имя, зверь приподнял голову и стал пристально разглядывать персону, которая назвала себя Туром. Превозмогая боль, этот гигант поднялся с колен, выпрямляясь во весь рост. Сделав шаг вперед, узник наклонился и, приблизив свою жуткую харю к лицу стоявшего перед ним человека, оскалил клыки. Его пасть расплылась в подобии улыбки. «К твоему сведению, в нашем племени все знают человеческий язык. Говоришь, ты Тур Светлый, тот самый великий воин? Ни за что не поверю. В нашем племени почитают подвиги этого героя. О нем сложены легенды и разные небылицы, но, видя перед собой тощего хлюпика, очень сомневаюсь, что ты тот самый могучий воин. Конечно, ты не мелкий мужичок, и меч таскаешь приличный, но все же до героя из наших сказаний тебе дюже далеко». Тур сначала насупился, как будто бы обиделся на слова узника, а потом, рассмеявшись, воскликнул. «Да будет тебе прикалываться! Я обычный странник. Иду по земле, помогая всем, кому нужна помощь. Конечно, было всякое за время моего похода по этому миру, отрицать нет смысла. И морды доводилось бить, и мечом помахать, но в основном все тихо, мирно, по-доброму. Ладно, нечего языком трепать. Нужно освободить тебя и твою семью». Зверь, который только что держал геройскую стойку, стал обвисать, лишаясь последних сил. Прижимаясь спиной к стене, он медленно сползал на каменный пол, теряя сознание. Тур, быстро подскочив, схватился за лапу и, подставив плечо, придержал гиганта, чтобы тот не рухнул. Оставив грозное существо в покое, Тур подобрал меч и, коснувшись лезвия ладонью, произнес какую-то тарабарщину. Тут же стальное жало вспыхнуло зеленым пламенем, а рукоять заискрилась. Размахнувшись, он со всей дури саданул по натянутым цепям, с легкостью разрубая массивные звенья. Освободив узника от железных оков, Тур подошел к зверю и прислушался. Надо было убедиться, не отдал ли концы его подопечный. «Дышит, и то хорошо. Крепкий парнишка. Ладно, пусть пока побудет в отключке», — подумал Тур. Отходя от мохнатого горемыки, он приблизился к яме, где находились самка и мелкие отпрыски. Заглянув туда, Тур увидел, как те стоят посредине, прислушиваясь к звукам. Заметив, что наверху опять появился незнакомец, они быстро попятились назад и прижались к стене. Детвора заскулила, хватаясь за мать. «Не надо бояться. Я сейчас вас вытащу из этой тюрьмы. Батька ваш живой. Просто решил чуток вздремнуть. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Пусть пока отдохнет. Он у вас храбрец». От стены отделился силуэт, и самка вышла на середину. За ее спиной, прячась, топталась детвора, не отходя ни на шаг от своей мамки. Она с минуту пристально смотрела на Тура, а потом спросила. «Кто ты? Как смог найти нас? Как умудрился проникнуть сюда?» «Послушайте, у меня нет времени объяснять вам, кто я. Сейчас очень важно вытащить вас из ямы и как можно скорее покинуть пещеру смерти. Обещаю, как только мы будем в безопасности, можете спрашивать меня хоть до посинения. А пока ждите, я скоро вернусь». Тур отошел от края и уселся на холодный пол. Сложив ладони вместе, тот, закрыв глаза, стал бормотать странные слова. Как только магия коснулась корней горного кустарника, они словно змеи поползли вперед, сплетаясь в тугие жгуты. Тур встал. Он сейчас был повелителем светлого волшебства, которое творил на благо тем, кто в этом нуждался. Плавно водя рукой, тот направлял движение своих подданных в нужном направлении, а те, повинуясь, исполняли указания своего хозяина. Достигнув края ямы, они медленно поползли вниз, спускаясь по отвесной стене, и, посмотрев на испуганную семейку, сказал: «Не бойтесь, все будет хорошо, мои помощники вытащат вас». Тур что-то буркнул себе под нос, и словно по команде его подручные двинулись к мохнатым существам. Звериная семейка явно была перепугана, но спокойный голос их спасителя придал им уверенности в том, что эти странные ползуны не причинят зла. Они стояли и с ужасом наблюдали, как тонкие корни обхватывали тела, а уже через минуту все оказались наверху. Мелкая ребятня сразу бросилась к своему бате, который без чувств лежал у стены. Их мать остановилась перед Туром и с благодарностью поклонилась. Распрямив могучую спину, она положила лапу на плечо своего избавителя и сказала: «Спасибо, что ты спас моих детей. Я в долгу перед тобой, храбрый странник. Благодарю». Повернув голову, она посмотрела на детвору, которая своим писком пыталась привести отца в чувство. Подойдя к своему супругу, та, присев рядом, нежно стала гладить его лапу. Тур, наблюдая за ней, заметил, как в ее глазах засветилась искорка счастья от того, что судьба дала им шанс остаться в живых. Но, как ни крути, отсюда срочно нужно рвать когти, и желательно подальше. И вот перед тем, как открыть портал, Тур определил место, которое внушало ему уверенность в полной безопасности. Тот, присев на корточки возле мохнатой семейки, предложил: «Нам нужно уходить, и как можно скорее». Она, взглянув Туру в глаза, спросила: «Как же мы отсюда уйдем? Мой супруг в таком состоянии и двух шагов не сделает, а тащить это беспомощное тело просто сил не хватит». Тур хитро улыбнулся. «Да мы и не потащим. Доверься мне. Ты лучше сделай вот что. Обними его и детвору покрепче». Та была удивлена словам Тура, но знала, лучше сделать так, как он сказал. Ласково рыкнув, самка подозвала отпрысков к себе и, прижав их к груди, обняла тело супруга. «Что дальше?» — спросила она. Тот осторожно обхватил ее за шею и таинственно прошептал. «Ну что, тогда полетели». Закрыв глаза, он произнес заклинание перемещения. Воздух сразу стал холодным, пещеру изрядно тряхануло, словно начиналось землетрясение. Поднялся ветер, кружась, он образовал кокон вокруг них, и чем громче Тур произносил магические слова, тем плотнее становились его стенки. Вой ветра превратился в неистовый рев, который рвал перепонки, резкий хлопок, и пещера опустела. А вот знакомое озеро, грохочущий водопад. Именно с этого места начинается поход Тура по ущелью. Видимо, оно было по душе нашему страннику, ведь не зря же он сразу решил переместить сюда мохнатую семейку. На берегу закружился вихрь, который поднимал с земли сухие веточки и мелкую гальку, а спокойная гладь озера покрылась зыбкой рябью. Поднялся сильный гул, который заглушал шум водопада. Появился туман и бешено вращающийся кокон, а через одно мгновение на земле оказались Тур и его спасенные узники. Огромный зверь все так же был в отключке, а его самка и дети, выпучив глаза, таращились на Тура. Во взгляде этих бедолаг читался страх и непонимание того, что произошло. Они никогда не видели магии в действии, а если честно, то вообще не знали о том, что она существует. Их звериные мозги кипели и не могли понять, как этот человек сотворил такое чудо. Тур встал и огляделся. Вроде бы все спокойно и без напряга. Всюду мир да благодать. Посмотрев на испуганную семейку, которая не сводила с него глаз, тот махнул рукой и, улыбнувшись, сказал: «Да перестаньте бояться. Не нужно так напрягать свои извилины. Все равно не поймете того, что вы испытали. Просто прекратите трястись и паниковать. Сидите здесь, приходите в себя. А я поищу укромное местечко, чтобы спокойно вас полечить». Он развернулся и побрел осматривать округу. Проходя по берегу озера, взгляд Тура остановился на сплошной стене водопада с грохотом летящего сверху. Ему показалось, что за прозрачной стеной воды виднеется черное пятно, похожее на вход в пещеру. Присев на корточки, тот решил внимательно его рассмотреть, но не тут-то было. На поверхности озера веселой пляской сверкали яркие блики, которые мешали ему разглядеть предмет своего интереса. Подумав, что солнечные зайчики достали в конец, Тур поднялся и быстро зашагал вперед. Обойдя озеро, он приблизился к скале. На ней пышными кучками рос зеленый мох, и повсюду лежали плоские камни, покрытые бурой травой. Тур определил, что добраться до водопада не так-то просто. Придется очень аккуратно идти по скользким камням, ведь он не горел желанием грохнуться в холодное озеро. Осторожно ступая, тот не спеша добрался до отвесной стены. Мелкие брызги сразу намочили одежду Тура. Убедившись, что глаза его не обманули, и там действительно пещера, он, прижавшись спиной к скале, протиснулся вдоль мощного потока воды. Очутившись по ту сторону, тот увидел просторную пещеру. Придерживаясь рукой за уступ, Тур осторожно пробрался внутрь. Оглядевшись по сторонам, он подметил, что здесь довольно уютно, и только грохот водопада эхом разносится по пустой пещере. Тур неспешно прошелся, осматривая каждый закуток. Убедившись, что она подходит для временного пристанища, тот вылез наружу тем же путем, которым и попал в это укромное местечко. Оказавшись возле озера, он небрежно стряхнул с себя влагу, осевшую на его телогрейке. Немного постояв, Тур с минуту что-то обдумывал, а когда решение было принято, быстро зашагал к семейке, которую оставил на той стороне. Проходя мимо стены из густого кустарника, тот резко остановился и прислушался. Где-то вдалеке Тур уловил еле различимые звуки грозного рыка. Он догадался, откуда они доносились, и почти точно был уверен, кому принадлежат. Прибежав к сидящим на краю озера пленникам, тот сказал: «Нам срочно нужно перебраться в пещеру за водопадом. Там вам будет безопасно. Сделать это надо как можно тише. Скажи своей детворе, чтобы быстро бежали на тот край озера, к отвесной скале, и там притаились за большими камнями. Пусть сидят тихо, а мы потащим твоего спящего красавца вслед за ними». Самка, что-то ласково проурчав своим отпрыском, указала лапой направление, куда нужно идти. Те, по очереди обняв мамку, шустро потопали в место, указанное ею. Проводив их взглядом, она потрепала супруга за мясистое ухо. «Очнись, мой герой! Вставай! Нам нужна твоя помощь!» Голова зверя дернулась, словно по ней резко пнули ногой. С трудом подняв башку, великан бросил безумный взгляд на рядом стоящие силуэты и, опираясь на одну лапу, стал приподниматься. Зверь все еще был слаб, а острая боль затрудняла движение. Схватив его за плечо, она помогла ему приподняться. Прислонившись могучей спиной к большому валуну, зверь помотал головой, пытаясь поставить мозги на место. В глазах все было мутно. Он никак не мог убрать пелену со своего взора и совсем не соображал, что происходит. «Сможешь передвигать свои лапищи?» — спросил Тур. Тот, утвердительно кивнув башкой, попытался встать, но тут же рухнул на землю. Тур и самка быстро подхватили его массивную тушу, помогая подняться. Закинув его огромные лапищи себе на плечи, они медленно двинулись вдоль берега озера. Зверь то и дело спотыкался, тяжело дышал, но все же, превозмогая боль, шел вперед. Сила воли этого воина достойна уважения. Проходя вдоль сплошной стены кустарника, Тур постоянно пытался прислушиваться к звукам, которые доносились из глубины леса. Он понимал, как важно быстро дойти до пещеры, ведь опасность быть обнаруженным очень высока. Самка, поддерживая супруга, неотрывно следила за детьми, сидящими за большим валуном. Трудно дался им путь, но все же они дошли. Оказавшись возле бурлящего водопада, мать тихонько замурлыкала, и тут же из укрытия выбежали мелкие отпрыски. Прижавшись к родителям, они весело зарычали, радуясь встрече. Тур, сбросив с плеча тяжелую лапу зверя, похлопал его по спине. «Молодец, великан! Давай присядь и передохни. Большую часть пути мы преодолели, осталось еще чуток». Усадив мохнатую задницу на прибрежную гальку, зверь, подняв лапу, потрогал рану на своей башке. Боль была жуткой, но, как и подобает воину, он не показал виду. Искоса посмотрев в сторону леса, тот голосом, полным ненависти, прорычал. «Они все заплатят за то, что сделали. Я отомщу. Справедливость будет восстановлена. Прости, что не смог уберечь вас от беды». Супруга, стоящая рядом, прекрасно знала о буйном нраве воинов племени. Она присела и, нежно погладив его по мохнатой голове, постаралась успокоить. «Не терзай себя. Ты все равно бы не смог противостоять этим предателям. Скажу больше. Радуйся, что мы живы. У нас есть шанс начать все сначала». После ее слов боль в сердце зверя немного поутихла. Тот, с грустью посмотрев ей в глаза, спросил. «А что будет с нашим народом? Друзьями? Родными? Думаешь, этот тиран станет заботиться о них? Сомневаюсь. Ты же знаешь, я не смогу спокойно жить, пока не отомщу». «Знаю, любимый». Тур стоял в стороне, наблюдая за семейной идиллией. В душе он радовался за них и, само собой, был доволен тем, что спас этих бедолаг от неизбежной смерти. Но наслаждаться счастьем спасения еще рановато. «Мне, конечно, приятно видеть вас счастливыми, но давайте перетащим свои туши в пещерку». Зверь, опустив голову, начал вставать, но, как видно, силенок не хватило. Завалившись на спину, он злобно зарычал. Тур быстро подскочил и, взявшись за лапу, постарался приподнять его. Тот отмахнулся, ведь гордость настоящего воина не позволяла терпеть свою слабость. «Подожди, сам встану. Я ранен, но не умер». «Вы же не думаете, что это тело настолько беспомощное? Оставьте меня!» Они отошли чуть назад, давая ему место для попытки подняться самому. Наблюдая за зверем, в их глазах читалось сомнение и опасение от его затеи, но каково было удивление, когда этот великан довольно резко перевернулся на бок, а затем встал на четвереньки. Выдержав небольшую паузу, он, рыча от сильной боли, кое-как поднялся, выпрямляясь во весь рост. «Что смотрите? Не ожидали таких выкрутасов? Пошли, что застыли. Стоите, как каменные столбы. А где похвала и восторг? Да речи потеряли, что ли?» Тур улыбнулся и воскликнул. «Ты погляди, мать, супруг-то твой, живой и веселый, прикол развешивает налево и направо. А мы думали, что все, каюк калекой стал». «Ладно, крепыш, пошли, коль силушка появилась. Идите вслед за мной, только прошу, будьте осторожны, тут скользко». Ступая по прибрежным камням, Тур довольно уверенно продвигался к пещере, а за ним, немного отставая, шла и вся мохнатая семейка. Пытаясь не свалиться в воду, они с горем пополам дошли до края водопада, возле которого ждал их Тур. «Все в сборе! Вот и славненько! А теперь прижмитесь к стене и боком протискивайтесь за мной!» Прислонившись спиной к мокрой скале, Тур потихоньку пошел вперед. Дойдя до плоской плиты, которая лежала перед входом в пещеру, он увидел, что детвора боится перескочить через расщелину. Тот быстренько вернулся и, схватив эту мелюзгу в охапку, ловко через нее перепрыгнул. Оказавшись на той стороне, Тур, улыбаясь, опустил их на каменный пол, намокший от водяных брызг. Обернувшись, он заметил, как зверь и его подруга с трудом пытаются попасть в пещеру. Поспешив к ним на помощь, Тур спрыгнул на плиту и протянул руку гиганту. Тот, схватившись за нее здоровенной лапой, нарочно дернул посильнее, явно желая показать, что силенок у него гораздо больше, чем у жалкого человека. Тур сразу допетрил, какую пакость задумал учудить его новоиспеченный дружок, и забавы ради решил преподать урок нахальному выскочке. Обладая колоссальной силой, он напряг мышцы и резко дернул на себя. Огромная туша зверя в одно мгновение оказалась на плите. Не ожидав такого закидона, тот, выпучив от удивления глазище, воскликнул: «Да ударьте меня дубиной! Даже два раза можно! Силен черчака!» Тур с иронией улыбнулся. Ему понравился эффект, произведенный на великана после показа своей силушки. Он с наслаждением наблюдал, как тот, считая себя вершиной огромной мощи, вдруг понял, что есть и круче воины, чем он. Отвернувшись от ошарашенного зверя, Тур подал руку самке, предлагая помощь. Та стояла в нерешительности, смотря с опаской на таинственного человека. Она была не менее удивлена такой силищей их спасителя, но, увидев в глазах Тура веселый задор, поняла, что тот проучил ее супруга за лишнюю самоуверенность. Подав лапу, она позволила ему помочь. «Ну вот и ладненько, сейчас мы в безопасности. Теперь я могу всех спокойно полечить». После такого сомнительного предложения они насторожились. Переглянувшись, самка спросила: «Друг мой, как ты собираешься исцелить раны без травяных настоек и примочек, которые может делать только наш колдун?» «Да все очень просто. Мне вообще не нужны всякие травки-муравки. У меня есть свое снадобье на все случаи жизни». Тур присел возле испуганной самки и, устроившись поудобнее, снял с плеча свою походную сумку. Поставив ее перед собой, он достал оттуда небольшую прозрачную склянку с широким горлышком, в которой искрилась и бурлила, словно живая, странная желтая жижа. Вытащив деревянную пробку, Тур двумя пальцами зачерпнул этой мази. Вся семейка с нескрываемым любопытством следила за тем, что делает этот чудный лекарь. Детвора, толкаясь возле него, пыталась получше рассмотреть диковинные вещицы. Зверь, сидящий на корточках чуть в стороне, с интересом наблюдал за действиями Тура. Самка, не отрывая глаз, испуганно смотрела то на склянку, то на сидящего рядом загадочного воина. «Ты доверяешь мне? Не бойся, обещаю, что все будет нормально. Наклони голову. Нужно поскорее смазать твою рану этой мазюкой». Она знала, Тур не причинит ей вреда, поскольку понимала, что он хочет помочь ей. Поэтому, смиренно опустив голову, разрешила творить лечение. Тур смазал рану и, прочитав заклинание заживления, хлопнул в ладоши. В ту же секунду самка ощутила, что боль исчезла, а глубокая рана странным образом затянулась. Она подняла голову и, потрогав ее лапой, поняла, что исцелилась. Глаза самки расширились от удивления. В них читался страх и уважение к тому, кто сидел рядом. «Как это получилось? Кто ты на самом деле? Что за чудная мазюка в этой стеклянке?» «Отдыхай, схожу полечу твоего супруга, а то ненароком опять свалится без чувств». Подойдя к зверю, он присел рядом. Посмотрев в его глаза, полные недоверия, спросил: «Помочь? Или так и будешь мучиться, показывая, какой ты крутой воин?» «Ладно, давай твори свое чудо исцеления. Моя война с недругами будет тяжелая, я должен быть готов к ней. А крепкое здоровье воина — это ключ к победе». Тур, зачерпнув своего зелья из склянки, стал аккуратно смазывать каждую рану на теле зверя. Когда все было готово, Тур снова прочитал заклинание заживления. Еще раз осмотрев мохнатого пациента, тот закрыл банку с жижей и, бережно уложив ее обратно в сумку, глянул на отпрысков, сидящих возле мамки. Убедившись, что с ними все нормально, Тур, улыбнувшись, отошел в сторонку. Немного погодя, великан ощутил, как его раны перестали болеть, а могучее тело опять наполнило звериная мощь. Он встал на ноги и, ощупывая себя, обнаружил, что чудо-мазюка оставило на теле только небольшие шрамы. Подойдя к своей семье, тот виновато взглянул на Тура. «Извини, был неправ, когда висел на цепях. Позволь исправиться. Перед тобой король племени Староборов. Меня зовут Ставр, это моя супруга Гунна, старшего сына зовут Локо, а дочку Маня. Спасибо за помощь, друг. Мы в долгу перед тобой. Теперь я точно знаю, что передо мной легендарный воин, могучий и непобедимый Тур Светлый». После слов Ставра о том, кто их спаситель, Гунна вскочила на ноги и, не веря ушам, воскликнула: «Теперь все ясно. Я не ошиблась в своих догадках. Там, в пещере смерти, до моих ушей долетел твой разговор со Ставром. Я слышала, как ты назвал себя Туром, но была не совсем уверена в том, что правильно расслышала твое имя. Боли отчаяния могли сыграть со мной злую шутку. Сейчас сомнений больше нет. Я действительно вижу перед собой героя из наших легенд, которые рассказывают старые вояки». Она перевела взгляд на супруга и, нежно обняв его за мощный торс, вздохнула. Детвора, подбежав к мамке с батей, стала прижиматься, проявляя свою любовь. Туру было радостно на душе от того, что он видит счастье в их глазах. Но сейчас не время для праздника. Ведь пропажа пленников уже обнаружена, и в настоящий момент начались поиски беглецов. Подойдя к широкой плите, лежащей возле входа, Тур обернулся и сказал: «Мне нужно ненадолго покинуть вас. Постараюсь вернуться поскорее. Ждите здесь и не делайте глупостей. Это касается тебя, Ставр. Давай без вспышек геройства. Надеюсь, мозгов хватит, чтобы не подвергнуть родных опасности, которая, как ни странно, стала еще больше, чем была. Друг мой, а может, все-таки я смогу подсобить тебе чем-то? Ты только скажи». «Ищу, как сможешь, но не сейчас, Ставр. Прошу, останься здесь и присмотри за семьей. Береги их. Я все разнюхаю, а когда врачусь, придумаем план, как вернуть народу любимого царя. Надеюсь, ты заслуженно носишь свое королевское звание». Тор улыбнулся и, прыгнув на уступ, скрылся за стеной бурлящего потока водопада. Оказавшись у отвесной скалы, он осторожно прошел по скользким камням, а когда его ноги коснулись мелкой гальки, Тур быстро помчался в сторону кустарника, который сплошной стеной разделял лес от озера. Подбежав, тот стал прислушиваться к звукам, пытаясь понять, есть ли на той стороне вариант ненароком получить по харе. Но как бы Тур ни напрягал свой слух, кроме шуршания листвы и щебетания птиц, ничего не слышал. Раздвигая колючие ветки, он наконец-то пролез через эти дебри. Стряхнув с телогрейки мелкие листья, тот внимательно осмотрел округу. В лесу все так же было спокойно, и от этого Туру стало как-то не по себе. Ведь он думал так: «Вот сейчас вломлюсь, а тут враги поджидают. Сначала поболтаю с ними о наболевшем, затем добродушно попрошу оставить в покое тех, кого они приговорили к смерти. Они захотят по-хорошему, ну, тогда растолкую им по-плохому». Но раз получился такой облом, Туру ничего не оставалось делать, как только живенько топать к плоской скале, откуда он спас звериную семейку. Пробираясь через высокий папоротник, тот остановился возле огромного дерева. Где-то вдалеке раздавался еле слышный рык, который для него был совсем не опасен, поскольку доносился на приличном расстоянии от места пропажи узников. Тур знал, что скала смерти находится совсем близко, и, обойдя дерево, увидел эту громадину. Он, само собой, не сомневался, что звериного племени там нет, но на всякий случай решил проверить. Засунув меч в проушину, Тур тихонько пробрался к дальнему краю и, цепляясь руками за шершавые выступы, стал карабкаться на вершину. Забравшись, он уже собрался идти на ту сторону, как вдруг услышал шорох и злобное ворчание. «Вот тебе и нет никого. Затаились хитрожопые», — подумал Тур. Приблизившись к самому краю, тот осторожно глянул на тропу, ведущую вглубь леса. Там, за пышными кустами, он заметил спиток зверюк, которые притаились в засаде. Держа наготове здоровенные дубины и топоры, те сидели на корточках, пристально наблюдая за входом в священную для них пещеру. Тур с трудом удержался от смеха, наблюдая такую несусветную глупость. Ему было непонятно, зачем эти дуболомы устроили здесь западню. Неужели их тупые мозги думали, что узники вернутся к ним на поклон и начнут слезно просить прощения, а затем поспешат залезть в яму смерти, покорно принимая свою участь? Пригнувшись, Тур медленно попятился назад. Отступив от края скалы, он развернулся и, тихонько идя обратно, пробубнил: «Вот тупоголовые сидят, засаду они устроили. Ну-ну, молодцы, да и только». Тур внимательно осмотрелся и, убедившись, что в округе нет мохнатых головорезов, стал спускаться. Когда его ноги коснулись мягкой травы, он медленно побрел назад к пещере. Стараясь ступать как можно тише, тот решил уйти немного в сторону, избегая излишнего риска быть обнаруженным. Отдалившись на приличное расстояние, Тур остановился и, присев на огромный корень лесного великана, о чем-то задумался. В его голове созревал план дальнейших действий. Немного погодя, Тур потер колени ладонями и, хлопнув по ним, встал. Повертев головой, тот подумал: «Война войной, а на пустой желудок идти на ратные подвиги нельзя. Да и семейка в пещере сидит голодная. Наверняка после их мытарств кишки урчат». Вытащив меч, он зашагал искать жрачку. Пробираясь между деревьями, он вдруг заметил, что возле пышного куста, который был усыпан красными ягодами, стоит упитанный кабанчик. Хрюкая, тот спокойно поедал плоды, упавшие с веток. Тур присел и, подняв меч над головой, мощно швырнул его. Словно молния, это смертоносное оружие достигло своей цели, пробив кабана насквозь. Ни писка, ни стона, волосатый хряк просто замертво свалился на землю. Тур, довольный удачной охотой, встал. Подойдя к лежащей туше, тот выдернул меч и, сорвав пучок зеленой травы, вытер лезвие от налипшей крови. Махнув им пару раз в воздухе, он засунул его в проушину. Недолго думая, Тур вытащил из-за пояса нож с узким лезвием и, как настоящий охотник, умело разделал борова. Выкопав небольшую яму, тот бросил туда шкуру и все внутренности кабана. Засыпав потроха землей, он закинул тушу себе на плечо и поспешил в пещеру. Подойдя со своей ношей к бурлящей стене водопада, он крикнул: «Ставр! Это я, Тур, все в порядке!» «Наконец-то! А то я уже собрался на поиски! Думал, пропал наш герой! Давай залазь к нам!» Тот стал протискиваться вдоль стены, но туша кабана, лежащая на плече, мешала быстро забраться в пещеру. Наконец-то, оказавшись в ней, Тур бросил свою ношу на каменный пол. «Ну что, заждались? Я тут мимоходом кабанчика сварганил. Надеюсь, у вас есть желание потрескать свежего мясца?» Ставр потер свое волосатое пузо и, одобрительно кивая башкой, взглянул на супругу с детьми. Те стояли неотрывно, наблюдая за лакомой добычей, лежащей возле ног спасителя. Мелкие отпрыски топтались на месте, жадно облизываясь. Туру не надо было гадать, голодные ли они. Об этом говорили их урчащие животы. Он присел возле туши и задал странный вопрос. «Ставр, вам сырым или с хрустящей корочкой приготовить?» Зверь со слюнями на морде замотал головой. «Ты с ума сошел? Как можно портить огнем мясо?» «Конечно, в естественном виде. Но ты не подумай ничего плохого. Жареное тоже с трескаем. Мы ведь не дикие. Раскрою тайну. От сырого мяска силище прибавляется в разы». Тур засмеялся и, отрезав себе небольшой кусок, пригласил к трапезе голодную семейку. Ставр подошел и, присев рядом, удивленно спросил. «Что за сиротский кусочек мяса? Бери больше, крепче будешь». «Да мне и этого много, так что хватай и тащи все остальное. Только пузо не надрывайте от обжорства». «Да не болтай ерунды, мяса не бывает вдоволь. Ладно, не буду тебе мешать, пойду покормлю своих». И, подхватив тушу, тот поволок ее к голодной семейке. Ну а те, увидев, что батя тащит жрачку, тихо заурчали. Тур знал, что костер разводить нельзя, тем более дровишек все равно под рукой нет. Подняв небольшой гладкий камень, он присел и, положив его перед собой, произнес заклинание огненного жара. Тот, мгновенно раскалившись до красна, зашипел, подбрасывая вверх мелкие языки пламени. Положив на него кусок мяса, Тур обжарил его со всех сторон, обильно посыпая пряными травами. Когда все было готово, он щелкнул пальцами, и камень в ту же секунду остыл. Облокотившись спиной к стене, он стал с наслаждением жевать свой ужин. Семейка тоже не теряла времени даром, поскольку в пещере слышались чавканье и хруст костей. Когда с трапезой было покончено, а утробы стали сыты, они сбились в кучу, пытаясь согреться. Солнце уже почти село, и только край золотого диска торчал над верхушками скал. После трудного дня, убаюканные под монотонный шум водопада, они крепко заснули. В целом ночь прошла спокойно, если не считать того, что по всей пещере разносился мирный храп и сопение. Наступило утро. Все ущелье наполнилось ярким светом. Лес просыпался, а с ним и все обитатели этого прекрасного места. Солнечные лучи, пробиваясь через водную завесу, невесть как освещали темную пещеру. Приоткрыв один глаз, Тур потянулся и встал. Осмотревшись, он подошел к сладко спящей семейке. «Может, хватит дремать? Делов по горло, а вы все дрыхнете без задних лап. Пойдем, мохнатые, хорош пускать слюни». Первой проснулась Гонна. Потерев лапой глаза, она потянулась и, зевнув, стала тормошить Ставра. Детвора, поерзав возле мамки, поднялась, недовольно ворча. Увидев Тура, они радостно побежали к нему и, облепив своего спасителя, ласково заурчали. Проявляя симпатию к этим мохнатым созданиям, он, присев, потрепал ребятню за мясистые ушки. Взглянув на Гунну, тот сказал: «Славная мелкотня! Жаль, что пока не могут говорить на человеческом языке. Я бы с ними с удовольствием побалакал». И тут Тур заметил, как Гунна внимательно смотрит на детей. По ее удивленному взгляду, он смекнул, что поведение этих мелких сорванцов приводит маму в замешательство. «Ты им нравишься? Они редко проявляют такую любовь и симпатию к чужакам. А с чего ты решил, что мои дети не знают человеческий язык?» «Так ведь они еще маленькие. Рано им изучать сложный язык людей». «Эй, мелочь мохнатая, поговорите с этим славным героем». Лука слегка дернул Тура за нос и, улыбнувшись, заявил: «Ты добрый воин. Нам с Манькой очень нравишься. Скажи, сестренка...» Она крепко обняла Тура за шею и прошептала ему на ухо: «Красивый вояка-забияка». Тот засмеялся и, нежно чмокнув Маньку в лоб, воскликнул: «Отличная детвора у тебя, Гунна». «Что правда, то правда. Очарование у них хоть отбавляй». Повернув голову, она посмотрела на спящего супруга. Тот, лежа на боку, мирно сопел, видя сладкие сны. Гунна подняла лапу и, отвесив ему легкую оплеуху, проворчала: «Да хватит храпеть! Вставай, мохнатый Соня!» Ставр открыл глазище и, разинув огромную пасть, сладко зевнул. Поднявшись на ноги, он тряхнул своей тушей, отгоняя остатки безмятежного сна. «Эй, мать, кто же так будет супруга? Нежней надо. Щеки потрепать, пузо почесать. А ты оплеухи развешиваешь». Он наклонился и чмокнул ее в нос. Повернувшись, Ставр с благодарностью, кивнув Туру, сказал: «Спасибо за вчерашнюю трапезу и спокойный сон. А теперь давай расскажи мне обо всем». Тур показал жестом, где им лучше будет присесть и все обсудить. Они отошли к выходу из пещеры и, усевшись на каменный пол, стали обсуждать план действий. Тур подробно описал свой поход к скале, где была священная темница. Поведал Ставру, как нашел их, как спасал от страшной участи. Рассказал и о том, что соплеменники Ставра устроили засаду, прячась в кустах. В общем, сидели долго, обсуждали положение дел. Ставр встал первым и подошел к Гонне. «Мы уходим. Вернемся ближе к ночи. Сидите тихо. Знаю, без жрачки будет туго. Терпите до нашего прихода. Я постараюсь что-нибудь притащить». Ставр загреб в охапку детвору и, поцеловав каждого, передал их супруге. «Берегите себя. В наших краях опасно. Сам знаешь, на рожон не притесь. Будьте хитрей». Ставр подмигнул супруге и, поднявшись, пошел к Тору, который уже спустился на плиту перед входом.